часть этого дня будет проходить так, ну, более, может, практическая сторона, свидетельства личные, вот наставление такое, завтра гости еще подъедут. Более хотелось, чтобы, знаете, быть открытыми и говорить о победной жизни христианина, потому что написано: «Мы не должники греху. Во Христе Иисусе мы имеем полную свободу и победу». И потому апостол Павел говорит так: «Освободившись от греха, мы стали рабами Богу. Теперь плод наш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть это ненормально, когда христианин так: грех, грех, все запинающий грех у него, к свободе призваны вы, братья. Так говорит вот апостол Павел. Еще есть такое обетование: Бог предназначил вам силу. То есть уже сила для победной жизни. Поэтому и тема сегодня, вот она перед нами: иметь свободу от греха. Поэтому сейчас мы будем говорить, как Бог нам помогает. Друзья, большие победы, они складываются с малых побед. Может быть, кто и желает вот так вот поделиться, как вот Бог помогал в жизни. Потому что плоть, она всегда дает о себе знать. Чуть не пободрствовал, сразу даст о себе знать. А так вот простые, может быть, свидетельства, как Бог помогал в жизни. Поэтому и сейчас вот сестра Тамара поделится. Если будет участие какое, пожалуйста, можно стих пения, чтобы прославить Господа. Может, у кого-то еще будет желание, чтобы поделиться, похвалиться нашим Господом, как Господь помогает, чтобы вот в простых ситуациях, чтобы была слава Богу. Пожалуйста. Учимся хвалиться Господом. Ну, расскажу случай из жизни, который, ну, недавно искушение было. Ну, я училась в педагогическом колледже, и у нас был предмет дирижирования, и там нужно было, чтобы каждый дирижировал свою песню, и... Ну, в общем, одна была песня такая, я не знала ее, что вообще за это за песня. И, ну, разучивали мы, потом все ускорялся темп, и оказалось, ну, я даже не знала, и мне сказали, что это фокстрот, что там, в общем, там, ну, танцевальная песня, танцевального характера. И там мы, учительница включила хлопки всякие, и, ну, и кое-что, что, ну, что-то такое вроде как танцевального. Ну, я сказала, что я не буду это делать. И, конечно, ну, она подумала, что, может быть, просто я как-то или там... Что я сломаю, что она убедит, что это, ну, это же госэкзамен, и надо на госэкзамене, чтобы вот все делают, как бы, а я, чтобы не портила ни вид, ничего. Ну, я, конечно, молилась, переживала. И были очень сильные искушения, потому что учителя уже начали все восставать, потому что я не соглашаюсь это делать, и что все делают, ты все нам портишь вид, что ты какие-то вот вы верующие, очень странные, говорит, ну, в общем, очень сильно. Просто это даже не могу передать. Но это длилось и не месяц, и не два, а еще больше. Все учителя уже это, об этом знали. Не только один учитель, а еще многие. Почти весь колледж уже знал, и все на меня смотрели. Как-то вот так вот, мол, что ты значит, не, ну, как бы, ты такая гордая, мол, что ты говоришь, не поешь с нами. Я говорю, это не так, но я объяснила, что это, я такое не делаю. Госэкзамен приближается, и все-таки думают, что я все-таки сделаю это. Госэкзамен идет, и мне говорят, ну хотя бы хлопай, говорит, ну хотя бы, и все смотрят на меня, и говорит учительница, все-таки какая-то, говорит, упрямая. Очень было тяжело, очень, я очень долго молилась и просила других тоже, чтобы за меня помолились, потому что были мысли, думаю, ну хотя бы, может, думаю, хлопки делать, там еще кое-что не делала, думаю, ну хотя бы, чтобы вид, уже руки поставила, хотя бы так, чтобы не видно было, одни учителя, нет, убери, наоборот, некоторые, нет, вот так поставь, мне так было неудобно, ну как-то все об этом, все на меня так смотрели. Но я очень долго молилась, и, в общем, я все-таки, Бог дал мне силы, чтобы победить и до конца постоять. Может быть, у кого-то, конечно, другие бывают искушения, может, у меня свои. Но все-таки как бы принцип один, что силой Божьей мы можем это побеждать, не своими силами, потому что сама бы я, конечно, тоже не победила. Друзья, ну так, знаете, трудно тогда, когда еще и добрые отношения, да еще в доверие входишь, да еще как-то прихваливает, да уже вроде как и дружба там уже с учителями, а потом раз, и чем-то нужно расплачиваться. Хорошо вовремя греху сказать «нет». Твердого духом Господь хранит в совершенном мире. Друзья, большие победы, они, конечно, с маленьких складываются. Может быть, еще кто желает поделиться? Как Бог помогает побеждать искушения? Потому что победа за Господом. Есть сестры кто? Ну, Павел, я тебе предлагал, пожалуйста, поделись. У тебя богатая жизнь, армейская служба, и только недавно отслужил. Друзья, ну я откровенно скажу, я как бы даже не знал, что сказать. Ну вот мне дядя Юра утром сказал поделиться. Я думал, что я как стихотворением отделаюсь. Он все равно подошел ко мне сейчас. Знаете, тоже, я вот когда покаялся, мне было 17 лет. И тоже переживания были такие. Много было вот, ну, как бы несвободы или зависимости от греха. И знаете, я как сделал, ну вот переживал тоже, как поступить. И вот в церкви объявил такую, ну, просьбу, чтобы за меня помолились и были в посте вот определенный день. И даже звонил многим друзьям вот по городам. Тоже многие были в посте и молитве в этот день. Ну и Бог тоже дал такую милость, что даровал свободу от греха. Ну, знаете, часто бывает так, что вот что-то остается у нас, какие-то вот запинающие грехи. И у меня тоже так было. Ну, я даже не знаю, как это воспримется. У меня, знаете, написано так: «Бийцы Царство Божие не наследуют». И вот у меня это было. Я помню, как-то я, ну, уже член церкви был на курсах. И, значит, ну, вечером мы уже были, ну, домой приехали, позанимались там, где были. И когда уже легли спать, ну, точнее, я лег спать, уже было поздно, а другой брат, он, ну, с другим там ребятами, в общем, допоздна они сильно, ну, не давали спать, вот, ну, и специально, в общем, он не давал мне спать. И уже где-то, может быть, 3 часа ночи, вот так вот. И я не выдержал, в общем, и, ну, как это назвать, не знаю, рукоприкладство или как. Вот. Ну, и знаете, и вот я заметил, что на следующий день собрание, вот, или час молитвы, и я не могу ни петь, ну, то есть вот слова гимна, как бы, везде вот чувствую, что меня осуждает Дух Святой, и в словах гимна, и в молитве, и не помолиться не могу. И вот такие переживания, весь день ничего не могу делать. И потом мы уже с ним помолились вместе, попросил прощения. И вот я заметил, что у меня все равно оно как бы осталось. И даже вот в армии, вообще, знаете, я, когда в армии был, так вот Бог явил милость такую, что, в общем-то, как бы никто меня не трогал. Ну, был один человек, в общем, армянин такой был, он постоянно, ну, они как знают, что я верующий, понимают, что, ну, не то, что мне там как бы драться или что-то нельзя, даже грубо разговаривать. И вот он специально меня постоянно как-то задевал, и хотя был, ну, как бы маленький такой, слабый, и вот постоянно как бы, ну, пытался вывести меня. И вот один раз у него это получилось тоже, тоже уже почти под конец. Знаете, ну, а внутри-то я понимаю, что я как, ну, христианин, и это вообще, ну, неправильно и нехорошо тоже так. И понимал, что как запинающий грех это у меня. И тоже назначил вот как день, чтобы попоститься, помолиться. И просил тоже других братьев и сестер, чтобы помогли в этом, в молитве. И, ну, вот так вот Бог даровал свободу сейчас от этого. То есть, как бы своими силами тоже я не мог это сделать. Бог даровал победу. Ну и прощение потом при всех там, и при ребятах, и при нем каялся. Бог дал свободу, брат. Да. Мы сейчас поем гимн. 285 номер. «Сам твое дитя веди, будь не светом на пути». У кого будет еще желание, чтобы поделиться Божьими благословениями? Почему мы, друзья, вот как бы в участие это как бы вклинили ни стихи, ни пение такое, может быть, личное, сольное там или дуэт? Нам нужно на практической жизни реальный Господь. Потому что, знаете, слабеет вера, что это возможно жить победной жизнью. Одна сестра уверовала, ну, уже член церкви, не могла расстаться, очень любила косметику. И вот нет-нет, да сядет перед зеркальцем, накрасится, все там, насмотрится на себя, потом заплачет, пойдет умоется. Это продолжалось у нее. Она понимает, что это неправильно пред Господом, неправильно. Пойдет, смоет, а силы нету, и плачет от своего бессилия. И она понимает потом, когда настал такой момент у нее в жизни, или Божье, или не Божье. Или так, серединки не должно быть. Как я могу протягивать руку к святыне, смерть Господню возвещать, что я мертвая для греха, живая для Бога, когда вот оно живет вообще у меня еще. И потом приняла решение. Господи, хоть что освободи. Освободи меня от этого. Собрала все, трудно выкинуть. Пост и молитва. Друзья, пост и молитва – это очень сильное оружие. Попросила еще других молиться, которые понимают ее переживания. Друзья, может быть, не все поймут эту борьбу. Бог дал свободу. Собрать все, выкинуть, уничтожить. Твердость духа, решение внутреннее, помощь от Бога и свобода. И свобода. Давайте споем 285 номер. Друзья, пожалуйста, кто желает поделиться, похвалиться Господом, записки передайте сюда. Вставший споем 285. Thank you. присаживайтесь.